Глава 11. Из дальней комнаты, где почивала бывшая директорша, донеслись какие-то приглушенные звуки. Задребезжали старые пружины, зашуршали по полу тапки, и было слышно, как чертыхается в полголоса Нинка. Лика насторожилась, подняла голову. Что пробудило бдительную бабку в такой неурочный час, неизвестно, но можно было не сомневаться. Если она обнаружит отсутствие внучки, скандал разразится нешуточный. «Не уходи», — шепнул Андрей, не выпуская ее из рук, зарываясь лицом в ее волосы. Но Лика уже спешила, ловко выскользнула, на цыпочках побежала к двери и скрылась в коридоре, прошелестев «Спокойной ночи». Она едва успела прошмыгнуть в свою комнату и нырнуть под одеяло, когда за дверью раздалась шаркающая походка Нины Федоровны. Дотошная хозяйка дома сунула нос в комнату Лики, убедилась, что дитя спокойно спит на своем месте, и ушла дальше по коридору, что-то невнятно бормоча себе под нос. За окном медленно светало. В густо-серых предутренних сумерках размытыми очертаниями вставали одинаковые дома их летного микрорайона. Вдалеке, почти на горизонте, виднеется четко различимые в прозрачном утреннем воздухе высотки и шпили Москвы. В открытую форточку сладко тянуло вымокшей от ночной росы сиренью. Какие-то невидимые птицы начинали потихоньку утреннюю распевку. Стукнула дверь подъезда, зачихал, заводясь мотор автомобиля в соседнем дворе. Мир просыпался, начинал свою каждодневную суетливую жизнь. Спать не хотелось. Дождавшись, пока Нинка угомонится, Лика вылезла из-под одеяла, устроилась, как в детстве на подоконнике, прилепилась носом к стеклу. Там за стеной, совсем рядом, спокойно спит Андрей. Светлая, взлохмаченная голова на подушке, золотистая ресница на бронзовом лице, а под глазами заметная лишь, если как следует присмотреться, бледные веснушки. Он дышит ровно и спокойно, надежный, сильный, знакомый. Он, в отличие от того другого, не скрылся, оставив после себя лишь смутные туманные воспоминания. Напротив, всегда был рядом, готовый прийти на помощь. Почему? Уж не потому ли, что до сих пор она никогда не навязывалась ему со своей любовью? Закадычная подружка, младшая сестренка, ничего не требующая, ни о чем не спрашивающая. Захотел — пришел, не захотел — пропал на несколько дней. А сегодня что-то произошло, и хрупкое равновесие оказалось нарушено. И, Господи, как же страшно было ей теперь потерять его, такого родного, сильного, наверное, самого близкого ей человека на свете. От одной мысли об этом у нее начинала кружиться голова, и больно становилось дышать. А ведь это непременно случится. Жизнь не раз уже ей показала, что так происходит всегда, исключений не бывает. Может быть, где-то и есть женщины, созданные для любви. Женщины, за которыми ухаживают, которых боятся потерять. Им делают предложения, волнуются, боясь услышать отказ. Женятся, рожают пухлых, смешливых детей. Она не из таких. Давным-давно ее будущее было раз и навсегда определено врачебным диагнозом. Зачем она Андрею? Болезненный, брошенный всеми заморыш. Она ведь ничего не сможет ему дать, кроме себя и своих собственных невзгод и разочарований. А значит, и нечего обманывать себя. И его, такого хорошего и доброго. Нечего рассчитывать на послабление в режиме. Надо проживать свою жизнь и не мечтать о несбыточном. Впрочем, может, все эти ее размышления вообще беспочвенны. Ведь ни слова о любви не было произнесено даже и сегодня. Возможно, завтра Андрей, как ни в чем не бывало, просто весело улыбнется ей утром, надавит пальцем на нос и умчится куда-то по своим делам. А если нет? А если, пряча глаза, будет мучительно подбирать слова, чтобы объяснить, что все случившееся было с его стороны лишь актом сострадания к больной забитой девочке? И тоже посоветуют влюбляться в тех, кому нравишься ты, а не наоборот. Солнце только еще показалось из-за крыш соседних домов, когда Лика, измученная бессонной ночью, изведенная страхом и дурными предчувствиями, неслушно выскользнула из квартиры, тихонько притворив за собой дверь. «Бежать из дома. Куда угодно, только быстрее. Не ждать терпеливо, когда прозвучит над ее головой приговор, самой строить свою жизнь, ни на кого не оглядываясь». Ей пришлось 2 с лишним часа слоняться вокруг здания института, дожидаясь, пока соберутся однокурсники, откроются тяжелые двери и начнет работать комиссия по распределению. До вчерашнего дня у нее не было особенных планов по поводу будущей работы. Конечно, хотелось, чтобы место было интересным, да и только. Теперь же вдруг пришла спасительная мысль, а что, если ее направят куда-нибудь к черту на куличке? Ведь тогда все решится само собой, не будет мучительных сомнений, выматывающего душу страха потери. Исчезла, уехала, и взятки гладки. Мимо нее прошел однокурсник Петька, бросив на ходу приветствие. Лика пустилась за ним, окликнула: «Ну что, Петь, определился уже с местом?» Тот с удивлением посмотрел на нее. «Да я ж давно уже, по специальному распоряжению, не слышала разве? Нас, меня, Генку и Влада, Меркович к себе под крыло берет. Сейчас документы оформим и через месяц летим в Афган. Будем там про нашу доблестную армию оды писать». Он рассмеялся. «Еще Колян должен был лететь, но у него со здоровьем что-то там не прокатило. Меркович его забраковал в последний момент, так что сейчас решается, кто его заменит». «Петька, ты гений!» — неожиданно пискнула Лика и с размаху чмокнула оторопевшего однокурсника в щеку. «Эй, ты куда, чокнутая?» — крикнул он уже вслед, мчавшийся к дверям института Лики. Мерковича она отыскала на 2-м этаже. Преподаватель курил у раскрытого окна в пустой аудитории. Синеватый дым вился клубами в теплом воздухе и неохотно выплывал за окно. Внизу во дворе гоготали студенты. Лика тихо отворила дверь, остановилась на пороге, смутившись, не зная, как лучше подать свою просьбу. Владимир Эдуардович обернулся на звук быстрым кошачьим движением, смуглый, грациозный, похожий на хитрого и коварного туземного вождя. «Владимир Эдуардович, возьмите меня в вашу группу», — с порога бухнула Лика. «Девушка, вы кто такая?» — вскинул брови преподаватель. «Лика». «Элеонора Белова, ваша студентка», — смешалась она. «Белова?» — он чуть прищурил левый глаз. «Да, помню. Что вы хотите?» Лика шагнула к нему ближе, отчаянно заглянула в цепкие хищные глаза. «Возьмите меня в вашу журналистскую группу». «В Афганистан», — попросила она. «Я знаю, есть одно свободное место». Он усмехнулся, словно оскалился. Сверкнула полоска белых зубов. «Зачем?» «Как зачем? Это ведь самая опасная, значит, самая интересная область работы. Мы же этому 5 лет учились. Хочется применить знания на практике. Военная журналистика — мое призвание, и я...» Темные глаза будто подернулись дымкой, стали скучными. Меркович отвернулся к окну, затушил бычок о край подоконника, бросил небрежно: «Женщин не беру». «Ну, почему?» — не уступала Лика. «Это несправедливо». «Девушка», — досадливо скривился он, — «здесь речь не идет о справедливости. Мы отправляемся в горячую точку, там война идет, понимаете? И я за свою группу отвечаю головой, а женщина в группе — слабое звено. Я не хочу каждый день выслушивать всю эту трескотню. Нет туалета, негде помыться». «Да нет же, я вам обещаю, что со мной проблем не будет», — горячо убеждала Лика. Она старалась поймать его взгляд, заглянуть в лицо. Владимир же лишь устало хмурился и отводил глаза. «Ну ладно», — прервал он ее наконец, — «давайте бросим эту лирику. У вас роман с кем-то из моих ребят? Тащитесь в зону боевых действий вслед за любовником?» Лика вспыхнула и отступила на шаг. «Подумать про нее, что она будет бегать за мужчиной, навязываться, выпрашивать. Да кто он такой, этот потертый жизнью леопард, чтобы задавать ей такие оскорбительные вопросы?» Она почувствовала, как в горле заклокотал гнев, глаза обдало холодом, и уже не в силах сдерживаться, понимая, что губит свою последнюю надежду быть зачисленной в группу, выкрикнула: «Да что вы себе позволяете? Как вы смеете мне такое говорить? Я вам не женщина. Я военный журналист и имею право. А вы... да вы просто шовинист». Ее пылкая речь словно пробудила Владимира Эдуардовича от дремы. Он обернулся, взглянул на нее с веселым интересом, словно на забавного зверька. Чуть раскосые глаза заискрились смехом. Лика осеклась, замолчала. Он же выговорил будто про себя: «Бойкая». И затем, уже обращаясь к Лике: «Ладно, я подумаю. Иди». Лика, окрыленная, выскочила из кабинета, пролетела по коридору, остановилась у лестницы и только тут поняла, окончательно осознала, что произошло. Так ли уж ей нужна эта поездка, эта работа? Или она отвоевала ее в запале борьбы просто потому, что ее не хотели брать? Так ли уж необходимо было идти на этот шаг, одним взмахом перечеркивать все, что случилось с ней прежде, все, что произошло вчера? И тем не менее дело сделано, а отступать, возвращаться к Мерковичу, извиняться и говорить, что погорячилось, было решительно невозможно. Лика тряхнула чуть отросшими черными волосами и двинулась вниз по лестнице. Впереди ее ждала непростая задача — объяснить Нинке, что ее любимая, нежно лелеемая, слабая и болезненная внучка отправляется прямиком на войну на неопределенный срок. Андрей ждал на обычном месте у выхода из КПП. Лика сразу увидела его, и в груди что-то дернулось, зазвенело, словно кто-то неосторожно тронул струну гитары. Стоит посреди улицы, будто возвышается над снующей толпой, сильный, светлый, спокойный, голубые джинсы, белая отглаженная футболка. Если подойти сейчас, уткнуться носом в его грудь, ощутишь запах свежего хлопка, горячего утюга, опаленной солнцем кожи. Лика медленно направилась к Андрею, махнула рукой, приближаясь. «Привет!» Он улыбнулся ей, как обычно, весело и открыто. Показалось, или что-то мелькнуло в его глазах, какое-то настороженное ожидание. «Привет!» — кивнула Лика, поравнявшись с ним. Он не обнял ее, не попытался взять за руку, они молча двинулись вниз по улице, не касаясь друг друга плечами по старой привычке. «Ну что ж, значит, она поступила правильно, так тому и быть. Одна сумасшедшая ночь, которая ничего для нее не значила, конечно, не повод, чтобы что-то менять в их прекрасных, годами выверенных отношениях. «Что скажешь?» — произнес наконец он. И Лика снова поймала на себе этот странный взгляд, напряженный, пристальный, будто он ждет от нее чего-то, безуспешно ищет что-то в ее глазах. А, ну, конечно же, боится, должно быть, что сейчас она спросит, когда он, как честный человек, намерен сделать ей предложение. Подыскивает слова, чтобы объяснить ей, жалкой дурочке, что в жизни все не так однозначно. «Не бойся, милый, я не доставлю тебе таких хлопот». И Лика, широко улыбнувшись, объявила: «Большие новости. Я еду в Афганистан». «Куда?» — переспросил Андрей. «В Афганистан, в составе группы журналистов. Вот только что выбила себе место». И она принялась увлеченно рассказывать о том, как ей удалось переломить самого грозного Мерковича. Андрей рассеянно слушал ее. Это странное, озадачившее ее выражение его глаз исчезло, лицо словно замкнулось, проступили складки у губ. «Ты с ума сошла», — только и сказал он. «А если тебя там убьют?» «Да брось», — отмахнулась она. «Я же не танкистом буду, не летчиком. Кому я нафиг сдалась?» «Значит, едешь», — повторил он, будто пытаясь свыкнуться с этим, умещая неожиданную информацию в голове. «Ага», — беспечно кивнула она. «Уверена?» Он вдруг остановился, дернул ее за руку, заглянул в лицо с какой-то непонятной злостью. Лике на секунду стало не по себе. Слишком близко оказалось его лицо, слишком яростно смотрели на нее васильковые глаза, и как нарочно вспомнился вкус этих сурово сжатых сейчас губ. «Конечно, уверена». Она выдернула руку из его твердых крепких пальцев и, словно нашаливший ребенок, невольно спрятала ее за спину. «А что, ты разве не рад за меня?» Кажется, он взял уже себя в руки, легко хохотнул, откинул волосы со лба. «Конечно, рад. Счастливого вам пути на войну, мадмуазель». Он снова пошел вперед, напевая, как всегда, фальшиво. «Меня зовут Юнцом Безусым, мне это право все равно». Лика помедлила несколько секунд, глядя, как играют при ходьбе мускулы на его широкой, обтянутой белой футболкой спине. На душе стало паршиво, и почему-то отчаянно захотелось опуститься на землю и зареветь. Уходит от нее, как обычно, веселый и насмешливый, и даже не обернется, не скажет «не уезжай». Впрочем, разве она послушается, если он так скажет? Конечно, нет, не послушается. Она ведь привыкла решать все сама, или... «Ты о чем там замечталась?» — повернул голову Андрей. О доблестях, о подвигах, о славе? Поторапливайся давай, надо же еще Нину Федоровну обрадовать». И Лика, справившись с собой, изобразив на лице беззаботную улыбку, двинулась за ним следом.